спали на углях, думали неведом страх. Раскололась наша жизнь, за края прошу, держись. Чтобы сдвинуть ее нам, мы построим этот храм, где исчезнет весь обман, там обиды словно пьян. Не тревожь мой чуткий сон, просто будь со мною в нем. Нежности моей порыв вспыхнет вдруг, про все забыв, и растает утром снег, по нему был мой разбег. Но куда же я бежал от того, кого искал? Останови меня, отмени все знаки, рисую свет огня, в нем только маки. Останови меня, я забыть хочу, тлею на углях, знаю все я, но молчу. Останови меня, отмени все знаки, рисую свет огня, в нем только маки. Останови меня, я забыть хочу, тлею на углях, знаю все я, но молчу. Нас лучи насквозь пронзят, потеряем светлый взгляд. Мне навстречу протяни руки из пустой тени. Заберу тебя с собой, раствори всю мою боль. Помоги мне все понять, что мне взять, а что отдать. Разбиваю на куски зеркало своей тоски. Помоги себя собрать, лишь скажи, что хочешь дать. Снова мысли мои тянут, и опять меня обманут. Не хочу тебя терять, но мне надо убегать. Останови меня, отмени все знаки, рисуй свет огня, в нем только маки. Останови меня, так забыть хочу, тлею на углях. Останови меня, отмени все знаки, рисую свет огня, в нем только маки.